Показательно в этой ситуации действия одного из членов правительства, Чубайса, ярого организатора захвата собственности народа. Не секрет, что авторы этой гигантской авантюры находятся за океаном. Ни одна страна мира не позволила бы осуществить у себя подобное жульничество, проведенное к тому же в таком масштабе и в столь сжатые сроки. Приватизация по Чубайсу, после того, как люди осознали ее истинный смысл, вызвала крайне отрицательное отношение к ней и к ее автору, население страны, парламент. Но это не мешает ему продолжать свою линию. Кто же сегодня посмеет тронуть Чубайса хотя бы потому, что он главный, самый осведомленный источник информации о том, кто крупно нажился на приватизации? Он знает, кто конкретно и почему выиграл тот или иной аукцион, купил по дешевке контрольный пакет акций, через каких подставных лиц приобрели отечественные теневые или иностранные фирмы наши фабрики и заводы. Если он заговорит, то сразу станет страшно опасен. Вывод один. Пока во главе страны стоят коррумпированные чиновники, никто серьезно не замахнется на них. Сегодня государственный аппарат погряз в различного рода махинациях и незаконных операциях. Когда-то общество получит ответы на вопросы, связанные с одним из крупнейших преступлений века – тотальным ограблением народа и государства. Полная деморализация государственных правоохранительных органов привела к тому, что преступность становится масштабнее, жестче и наглее. А неоднократные заявления главы государства, что он в своей деятельности будет отдавать приоритет этой проблеме, что он лично возглавит эту работу и так далее, это, к сожалению, все слова, слова, слова. Не хочу приводить множество цифр, показывающих состояние преступности в стране. Все знают об этом. Но все же напомню, что за 1994 год было совершено 2 миллиона 600 тысяч преступлений. Преступность растет на фоне заявления министра внутренних дел о том, что ситуация контролируется. Не перепутал ли он это слово с другим? Регистрируется. А ведь это далеко не равнозначно. Десятки тысяч убитых, сотни тысяч насилий, надругательств, миллионы ограблений – вот истинная цена таких заявлений. Это ведь не парламент расстреливать и вешать за то звезды на грудь и плечи, не воевать со своим народом, посылая на войну солдат-мальчишек. Здесь, в борьбе с преступностью, нужны профессионализм и величайшая ответственность. А вот этого им и не дано. Пусть господин министр без охраны и формы ночью прогуляется по Москве. Без штанов и бумажника домой вернется. Если, конечно, вообще вернется, а не в больницу или в морг попадет. За последний год убито 3 депутата Госдумы и 2 ведущих журналист. Шуму много, а результат прежний. Преступники наслаждаются жизнью. Новый же орган ФСБ забился с перепугу в норку так, что его не видно и не слышно в борьбе с организованной преступностью. Такова, можно сказать, одна сторона дела. А другая состоит в том, что самой нашей высшей власти присуща опасная склонность к неправовому насилию. И в Москве били, и в Чечне бьют и правых, и виноватых. А после убийства Листьева, на мой взгляд, пошло наступление на остатки законности. Обратите внимание, убирают не неоднократно неназначенного генпрокурора, который тоже не преуспел в борьбе с преступностью, а профессионала Пономарева, который руководствовался в работе прежде всего законами. Видно, и поныне прав Пушкин. В России нет закона, есть столб, на нем корона. На моей памяти что-то подобное было в середине 50-х годов, когда Берия выпустил уголовников. У нас на Урале нельзя было вечером выйти на улицу или проехать на трамвае, чтобы не быть выброшенным на ходу из него. Тогда весь народ поднялся на борьбу с бандитизмом, и через полгода можно было спокойно ходить по улицам в любой час ночи. Мы верили милиции и помогали ей. Сейчас же, по некоторым данным, 3/4 россиян не обращаются в правоохранительные, правозащитные органы за помощью. Нет веры не только верхам, но и силовым структурам, обеспечивающим безопасность их, а не население. В этой главе я говорю о результатах проведения в стране шоковой терапии, то есть совершенно другого пути реформ по сравнению с тем, который предлагало возглавляемое мной правительство. К большому сожалению, одни наши прогнозы 5-летней давности оправдались, другие были превзойдены нынешней жизнью в такой мере, о которой мы даже и думать не могли. Это относится, в частности, к состоянию дел в народном здравоохранении. Резкое ухудшение здоровья населения и снижение уровня его защиты – одно из самых тяжелых, трагических проявлений современного политического и социально-экономического кризиса. Об этом свидетельствуют статистика, медицинская и общая печать. Белые книги о здоровье населения России в 1991-1994 годах, а также оценки, содержащиеся в докладах как российских ученых, так и экспертов международных и благотворительных организаций. Тяжелейшее социальное положение населения и состояние медицинской помощи привели российское общество к тотальному демографическому кризису. Динамика депопуляции, то есть убыли населения, видна из следующих цифр. Родившихся в 93-м году на 1000 человек было 9,4. Умерло 14,4. Колыбелей в стране становится меньше, чем гробов. В тот год смертность превысила рождаемость на 1 100 000 человек. Беспрецедентное в мирное время снижение рождаемости и намного превышающий ее рост смертности отмечаются на территориях, где проживает 93% населения России. Высокую смертность не компенсирует даже усилившийся приток беженцев и переселенцев из ближнего зарубежья. Внутри самой России идет отток населения из Сибири, Дальнего Востока и особенно из северных регионов. Уменьшается численность и ухудшается качество населения, прежде всего по уровню его здоровья. Страдают все возрастные группы – старики, дети, трудоспособные люди. Ускоренно выгорают пожилые и инвалиды, ветераны войны и труда, оставленные без социальной и медицинской защиты. Бездушное отношение к ним размывает нравственность нынешней молодежи, углубляет разрыв поколений. Высокая детская заболеваемость и смертность при низкой рождаемости, недостатки полноценного питания, ухода и воспитания, ухудшение здоровья большинства людей означают резкое снижение человеческого потенциала общества минимум на несколько десятилетий. Значительное ухудшение состояния санитарно-профилактических служб привело к возврату давно исчезнувших как массовое явление туберкулеза, брюшного и сыпного тифов, холеры, дифтерии, чесотки, педикулеза, сифилиса, эпидемических вспышек кишечных заболеваний и других паразитарных и инфекционных болезней. Повышение уровня производственного, дорожного и бытового травматизма и заболеваемости взрослого трудоспособного населения, рост насилия, убийств и самоубийств, алкоголизма, наркомании, стрессы, намертво вцепившиеся в повседневную жизнь миллионов и миллионов людей, в считанные годы потерявших все свои социально-бытовые опоры, которые существовали при советской власти, повсеместное и теперь нередко катастрофическое загрязнение окружающей среды, все это уже сейчас резко снижает человеческий потенциал России, который долго считался практически неисчерпаемым. Всеобщее понижение уровня жизни населения, разрыв единого экономического, а также гуманитарного пространства, межнациональные вооруженные конфликты с громадными разрушениями и гибелью мирного населения, кровопролитие в Чечне подтверждает скорбную статистику современных войн. Как сообщают, на каждого убитого вооруженного человека приходится 10 и более потерь среди мирных жителей, стариков, женщин и детей. Миллионные массы беженцев и вынужденных переселенцев и тому подобное еще более осложняют ситуацию. Не могу не вспомнить, как в конце 80-х годов на улицы выходили тысячи людей с плакатами, содержащими требования защитить природу и человека. Где они сейчас? Молчат. Между тем, сегодня эти проблемы отброшены на периферию нашей жизни. Высокие уровни загрязнений, природные и производственные среды обитания и жизнедеятельности человека, промышленными и другими выбросами ведут к резкому ухудшению экологической ситуации во многих городах и регионах. Доводит ее до уровня подлинной трагедии, губя не только нынешнее, но и через ухудшение генофонда нации будущие поколения. Но сегодня это никого не интересует, только прибыль и прибыль. Трагедия состоит и в том, что эти процессы инерционны, и преодоление негативных тенденций, если и возможно, то лишь с большим трудом и спустя долгие годы. Естественно, возникает вопрос, в силу каких обстоятельств это происходит? Ответ есть. За последние годы ситуация в народном хозяйстве крайне осложнилась и произошло обвальное разрушение не только экономической, но и социальной сфер – здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры. Существовавшее ранее государство, при всех его недостатках, удерживало негативные социальные и демографические процессы в каких-то пределах. Особенно большие трудности сложились в медицинской науке и практике. Принято считать, что медицина определяет состояние здоровья человека на 15-20%. Все остальное зависит от уровня благосостояния, образа и качества жизни, наследственности, от экологических и других факторов. Однако ее постоянная готовность спасти жизнь при опасном заболевании или травме дает людям чувство защищенности и надежды. Поэтому нынешний повсеместный упадок учреждений здравоохранения, острейший дефицит лекарств в них и оснащение оборудованием, во многих случаях миллионные гонорары, требуемые из больных, чаще всего по существу нищих, за врачебные услуги при низкой оплате труда персонала, ослабление единой профилактической системы означают невозможность для все более широких слоев населения России и тем более для граждан ближнего зарубежья получить бесплатную медицинскую помощь даже по жизненным показаниям. Проводимые в здравоохранении «реформы» в кавычках хаотичны и противоречивы. Иностранные эксперты ужасаются тому, с какой бездумной легкостью продолжается разрушение одной из лучших систем здравоохранения в мире, послужившей примером для многих самых развитых и цивилизованных стран, вместо того, чтобы создать для нее элементарные условия комплексного развития. Социально-политический и экономический кризис сопровождается ростом психических заболеваний. В последние годы значительно сокращается число наркологических учреждений. В то же время алкоголизм все больше поражает страну. Все вместе взятое, в том числе и относительная дешевизна спиртных напитков на фоне дороговизны продуктов питания, привело к тому, что количество смертельных отравлений алкоголем в 93 году составило 56 тысяч человек. В 92-м 33 тысячи, 91-м 21 тысячу. Хочу напомнить, что за 10 лет войны в Афганистане погибло 14 тысяч человек. Государство фактически самоустранилось от работы по профилактике алкоголизма и наркомании. Многочисленные негативные факторы сливаются в порочный круг обнищания и болезней. Нация стремительно приближается к точке, после которой возможны либо полная дезинтеграция и гибель, либо, в лучшем случае, крайне медленное ее восстановление. Последствия нынешнего обвала народного здоровья придется компенсировать в течение столь длительного времени и с такими затратами, что это намного превысит все расходы, необходимые для того, чтобы остановить дальнейшее падение сегодня. Ситуация крайне серьезна, и для ее преодоления должна быть общенациональная программа действий, основанная на четкой и ясной концепции защиты здоровья народа, о чем в последнее время уже много говорят, но еще мало что делают. В многочисленных исследованиях современного социально-экономического положения как-то без серьезного внимания остается состояние инвестиционного процесса вообще и особенно в социальной сфере. Складывается впечатление, что о будущем нации никто не беспокоится, что эти проблемы решены раз и навсегда, и на них не стоит обращать внимания. Усилия сейчас направлены не на капитальное строительство, а на продажу и перепродажу всего – фабрик, заводов, институтов, офисов, квартир и так далее. Когда же это кончится? Ведь нельзя бесконечно торговать, не производя товар. Растащили, разбазарили созданное не одним поколением, а дальше? Недавно были опубликованы статистические данные о состоянии инвестиций в 1994 году. Вдумайтесь, общий уровень всех инвестиций по сравнению с 1991 годом составил лишь 39%. Я всегда считал, что нормальный инвестиционный процесс определяет устойчивость экономики. Расширенное воспроизводство создает условия для динамичного ее развития, высокого качества продукции, роста производительности труда. А о каком экономическом прогрессе можно говорить, если идет тотальное старение основных фондов? В 1985 году мы били тревогу, что их уровень составлял тогда 43%. Сейчас 65%, и никого это не тревожит. Все молчат, а главное, ничего практически не делают. Жилья в 1994 году было введено 39 миллионов квадратных метров, или 40% по сравнению с 1990 годом. Нынешние социологи пишут, что положительным фактором сегодняшнего дня является адаптация человека к новым рыночным отношениям. Имеется в виду, конечно, шоковым. Но адаптироваться можно по-разному, в том числе и путем отказа от элементарных жизненных потребностей. Скажем, многие теперь потеряли какую-либо надежду на то, что смогут хотя бы в отдаленной перспективе иметь квартиру. Раньше, когда жилья строилось в 2-3 раза больше, чем теперь, то и директора заводов, районное и городское начальство, ЦК КПСС и Совмин были завалены жалобами и просьбами. Газеты часто и много писали об этом. Критиковали власти за то, что очереди на бесплатно предоставляемое жилье продвигаются не так быстро, как бы всем хотелось. Сегодня же демократические газеты и телевидение предлагают покупать любые квартиры. На что? На какие средства? Где они? Будут ли когда-нибудь эти бешеные суммы у 9/10 населения страны? Жаловаться некому, да и бесполезно, не надо питать каких-либо иллюзий. Вот и становятся молодые парни рэкетирами, чтобы заработать большие деньги для покупки жилья, или спиваются от безысходности. Человек, естественно, ни при каких обстоятельствах не хочет мириться с тем, что лучшие его годы уходят на ожидание квартиры. Такое положение еще можно было понять в предвоенный, военный и первый послевоенный периоды, когда практически все в городах жили в тесных коммунальных квартирах или в бесчисленных бараках. Однако настало время, когда эта проблема стала одной из самых острых. Никиту Сергеевич Хрущева надо считать инициатором нового подхода к ее решению. Теперь его нередко критикуют за хрущобы, но именно он поставил на индустриальную основу строительство жилья. На Уралмаше после войны было 400 бараков, где жили тысячи рабочих. И когда стали быстро расти пятиэтажки, которым потом так бесцеремонно присвоили имя инициатора, люди с великой радостью вселялись в них и благодарили судьбу за этот подарок. Это еще раз говорит о том, что, оценивая те или иные действия и решения, нельзя отрывать их от того времени, когда это происходило. При Хрущеве объем жилищного строительства увеличился вдвое по сравнению с послевоенными сталинскими пятилетками. После его ухода 4 пятилетки подряд, 8-ю, 9-ю, 10-ю и 11-ю, то есть 20 лет, строительство было практически на уровне, достигнутом при Никите Сергеевиче. Такова правда. Нужно, однако, сказать, что и этих самых больших в мире масштабов строительства жилья не хватало. Помню, в 71 году, будучи генеральным директором «Уралмаша», я участвовал в работе 24-го съезда КПСС. С большой надеждой мы ждали появления на трибуне предсовмина Косыгина. Для нас, практических работников, именно его доклад определял развитие народного хозяйства на текущее пятилетие. Каково же было наше разочарование, когда мы услышали, что строительство жилья останется на уровне предыдущей пятилетки. Дело в том, что до начала 70-х годов очередь на квартиры двигалась достаточно быстро, но затем стал нарастать разрыв между строительством жилья и потребностями в нем населения. Одна из основных причин здесь состояла в качественной стороне проблемы. При ежегодном вводе более 100 миллионов квадратных метров жилья средняя площадь квартир с 42 квадратных метров в 60-м году увеличилась до 58 квадратных метров в 85-м году. При этом, если в первом случае строилось ежегодно в среднем 12 квартир и одноквартирных домов на 1000 жителей страны, то во втором практически при тех же квадратных метрах лишь 7 квартир. К тому же население страны за этот период возросло более чем на 60 миллионов. Отсюда спад в темпах строительства жилья на душу населения и, как следствие, обострение жилищной проблемы. Такова была ситуация с жильем к началу перестройки. И хотя к тому времени уже почти 80% населения имели отдельные квартиры, люди настойчиво требовали ускорить предоставление им жилья.